Глава 10. Ворота закрылись за ними. Ряды остановились. Напротив широкая площадь. Вдали ручей, опоясывающий лагерь в виде серпа. С переброшенным через него деревянным мостом. Все вымощено камнем. Чистота. Бараки выкрашены в розовый цвет. Боковые дорожки окаймлены грядками красных цветов. На окнах разноцветные занавески, похожие на кружева. Кровавое солнце медленно спустилось за ручьем. Девушки робко шептались. «Видна надпись! Работа от радости!» «Меня работа не страшит!» «Здесь, по крайней мере, больше не будем бояться этапа в лагерь. От этого наказания мы уже избавлены!» «Я довольна, что в конце концов уже прибыли. Главное, вырвались из геттовского ада. Тут очень чисто. Немцы любят чистоту. Гетто думают, что в немецких лагерях убивают людей. Видели вывеску у входа в лагерь?» Возможно, здесь работа более легкая, чем гетто. Жаль, не дают здесь жить семьями. Даниэла подумала. Гарри, если бы она могла найти его, а может, она его встретит. Как только она несколько освоится с местом, сразу начнет расспросы. Возможно, что им удастся работать вместе. Такой лагерь, подходящий для работы до конца войны. Ведь не вечно же война будет продолжаться. Вблизи ворот на скамейках сидели гестаповцы, охрана лагеря, конвоиры этапа. Теперь они выглядели иначе. Не такие страшные и отталкивающие, как раньше. Немые и усталые, они сидели на скамейках, как носильщики, присевшие отдохнуть после тяжелой ноши. Кто-то сидит на корточках, а металлические каски лежат у них на коленях. Непокрытые головы вдруг оказываются обычными, человеческими. Они устали и кажутся обычными людьми. Тяжелые удары гонга внезапно потрясли воздух и раскатились по всему лагерю. Дремавшие розовые бараки проснулись, будто вспуганные. Из дверей барака вырвались стриженные надзирательницы с зубинками в руках. На руках ленты с надписями «Кальпактор». На них были голубые передники, пронумерованные узкими полосками. На ногах сапоги. «Встать! Встать! Построиться!» Звуки гонга словно рассыпали по всему лагерю страх. Даниэла уже слышала где-то подобный трезвон. Когда же она стояла на такой площади? Когда она видела точно такую же картину? «Строиться! Побыстрее! Не отставать!» Их поторапливают, подгоняют, бьют дубинками. Даниэла бежит вместе с остальными. Лабиринт бараков. Чуждый новый мир. Мир без из бараков. Закоулочки и бараки. «Не отставать! Бегом!» Из зарешоченных окон видны тени и скелеты. Казалось, что барак доверху набитыми. Они угрожают прибывшим сжатыми кулаками, выплевывают в них проклятие через расшатанные кривые зубы. Люди ли это? Почему они проклинают? Откуда им, только что прибывшим девушкам, знать, что старенькие, из которых уже высосали все соки и замордовали, смотрят на них, как на ангела смерти, пришедшего за их душами? Откуда им знать, что пройдет не так уж много времени, и они также будут выглядывать из того отдельно стоящего барака на новых, прибывших сюда девушек, и те новенькие будут блуждать взором среди теней мертвецов? «Бежать! Не отставать!» Ночь начала спускаться на лагерь. Женщины, в рукавах которых повязка с надписью «Бригада обслуги», сидели за длинным столом и записывали в карточки все подробности жизни каждой прибывшей в этапе. По 50 девушек этапов пускали в большой барак, барак обслуги. В глубине барака за отдельным столом сидел врач лагеря. Издали был виден красный крест, а около стола молчаливо стояла мужеподобная женщина, холодная, как сталь. Руки ее скрещены на груди, длинный толстый кнут свисает сбоку. Одета она в серый свитер, облегающий ее тело, и заправленный в брюки для верховой езды. На ногах высокие сапоги, начищенные до блеска. На рукаве лента черного атласа с вышитыми буквами «Главная кальпакторша». Ее взгляд и тонкая ленточка сжатых губ бросали регистратор в дрожь. У входа в барак сходящие встречаются с выходящими девушками. Слева выходящие одеваются в лагерную одежду, выдаваемые им из валяющихся на полу кучи старой одежды, а справа входящие раздеваются и подходят к столу для оформления. Вдоль стен стоят кальпакторши с дубинками в руках. Их глаза выражают беспощадность и готовность к убийству. Выходящим стыдно смотреть в глаза входящим, и они опускают глаза к своим деревянным ботинкам. Стук деревянных подошв о пол страшен. Вот они где, те деревянные ботинки, сделанные в мастерских. Своими руками они приготовили их для себя. Странный запах издает передник. Передник старый, поношенный, порванный. Кто знает, сколько девушек прошагали в нем в отдельно стоящий барак, откуда их тела отправляют в газовые камеры, а передник вновь возвращается в барак обслуживания. Она стоит голая. Медальон! Куда спрятать медальон? Она зажала его в кулак, а может спрятать его в кучу одежды. Ее глаза блуждают по плащу, а может сунуть в карман плаща. В кармане плаща его найдут рабочие на распорке одежды. Девушки, ранее вошедшие группы, уже выходят из барака. Их одежда осталась в общей куче. Где же она спрячет медальон? Ряд двинулся вперед. Девушки, вошедшие группы, уже выстраиваются около стола. Тишина. Глаза кальпакторш, нагоняющие страх и ужас, задерживаются на отстающих у куч с одеждой. Что ей делать с медальоном? Вот Пеля уже подошла к столу. Даниэла быстро настигла ее и встала сзади, в ряду с нею. А медальон зажат в руке. Регистраторши записывают все подробно. «Болела ли? Какой болезнью? Кто в семье болел? Замужем? Холостая? Половые сношения с мужчиной?» Ряд продвигается вперед. У специального столика одна из регистраторш быстро выкалывает каждый порядковый номер с синей тушкой между грудей. Тут же другая прижимает электрическую печать над номером со словами «Фельдхура!» Полевая шлюха. У последнего стола, за которым сидел врач лагеря, окончательно определялась судьба каждой девушки. Там решался вопрос, куда ее направят, в какую часть лагеря, в рабочие бригады или в группы радости. Даниэла задержалась у последнего стола. Лагерный врач вглядывалась в красивый стройный стан Даниэлы. Ее взгляд уперся в сжатый кулак Даниэлы. «Ты родилась с таким дефектом руки? У тебя от рождения сжат кулак?» – спросил врач. Мозгу Даниэлы мелькнуло. В гетто при отборе людей в этап калеки были обречены на смерть. Она быстро переложила медальон из руки в руку и показала. «Вот она умеет открывать кулак!» Молчаливая кальпакторша, державшая руки скрещенными на груди и высунувшая вперед начищенный до блеска сапог, внезапно сказала. «Покажи, что у тебя в руке!» «Фотографии! Фотографии членов моей семьи!» Сжатые узкие бледные губы искривились. То ли ненависть, то ли отвращение. А возможно, у нее такая улыбка. В такой же позе, с опущенными ресницами, давая понять, что Даниэла не стоит ее взгляда. Она процедила приказ сквозь редкие зубы. «Выбрось это говно!» Искаженное лицо всемогущей властелинши словно увеличивалось перед глазами Даниэлы. Она тихо вымолвила. «Единственная память! Память! Рабочая бригада!» Эти два слова прозвучали, как смертельный приговор. Лагерный врач посмотрела с сомнением на красивое тело Даниэлы и не могла решиться. Посмотрела на вытатуированный номер между грудей Даниэлы и начала что-то записывать в один из лежащих перед ней списков. Врач еще записывает, а главная кальпакторша высвободила руку, державшую кнут, и размашистым сильным движением, той же кривой усмешкой на узких губах, опустила кнут с силой на голое тело Даниэлы. «Завтра сама это выбросишь!» Головы девушек, стоящих у большого стола, повернулись в ее сторону. Даниэла побежала в сторону выхода. Кровоподтек от кнута горел на боку. Огненные искры еще мелькали в глазах. Над лагерем плыло равнодушное небо. Блеснула звезда в мглистом небе. Лагерь выглядел громадным, бесконечным, как будто весь мир уместился в его пределах. Красные фонари освещали проволочные заграждения. Далеко, далеко, за проволочной оградой блуждали тени арестанта в тусклом свете, как жители соседней страны, но чужой и далекой. У стены барака стояла Пеля. Внезапно она увидела Даниэлу и побежала ей навстречу. Они упали друг другу в объятия. Даниэла плакала. Барак был очень большой и голый. Вдоль стен, метре от пола, были вмонтированы металлические кольца, как в стойлах для лошадей. Сотни, сотни девушек валялись тут на полу. Бараки временного пребывания. Это был барак пересыльного пункта для приема новых этапов. Отсюда девушки выходили группами по 50 человек в барак обслуживания, находившийся вблизи, чтобы выполнить первые нужные формальности в лагере. Девушки, возвращающиеся, втискиваются среди лежащих, молча падают на пол, и их молчание сливается с молчанием их предшественниц. Страх разъединил их, и они валяются на полу, каждая со своими мыслями, как будто не общая судьба собрала их сюда. Даниэла сидела, прислонившись к стене. Рана от кнута горела на боку и не давала возможности лечь. Рядом с ней две девушки плакали. Феля лежала тихо, глаза ее были уставлены в пол. Какая-то девушка повернулась в сторону Даниэллы, и волосы рассыпались по полу. Лицо матового цвета, глаза черные, блестят. Передник с лагерным номером слишком узок, чтобы скрыть ее тело. «Вот вышла последняя группа», — сказала она. Даниэлла не спускала глаз с непонятной ей татуировки. «Может, дадут ужин? Целые сутки, как мы ничего не ели», — прошептала девушка. «Что это за слова, Пельтхура? Что значит эта странная немецкая надпись? Что это за знак, которым отметили их всех? По правде говоря, собирались ведь тех клеймить знаком еще в гетто. Вначале, когда вышел немецкий приказ, по которому все евреи обязаны носить повязку на левом рукаве, он причинил большую боль. Стыд сжег всем лицо. После этого приказа многие старались не появляться на улице, чтобы никто не видел этой повязки на их рукаве. Через какое-то время это стало обычным, обыденным. Опять появились в гетто евреи со всяческими знаниями. Продавали, покупали, вели разные дела. Жизнь гетто шла своим чередом. Никто уж не обращал внимания на знак на левом рукаве. Наоборот, родители следили за детьми, а дети за родителями, чтобы при выходе на улицу не забывали надеть повязку. В семьях, где еще следили за чистотой, матери тратили последний обмылок, чтобы выстирать повязку позора. Невесты в гетто преподносили своим женихам знаки позора, вышитые из шелка. Затем вышел указ немцев, по которому знак отличия евреи должны вшить в одежду. И к этому тоже претерпелись, даже быстрее, чем к первому указу. Многие считали это более удобным, так как знак, вшитый в одежду, избавлял их от вечной необходимости помнить о нем при выходе на улицу. «Но этот новый знак Пельтхура, что он означает?» – размышляла Даниэлла. «Что общего между этим знаком и трудовым лагерем?» Девушка, лежащая рядом, увидела, что Даниэлла не спускает взгляда с выжженной на ее груди надписи. «Нас отметили особой печатью», — сказала девушка. «Что означает этот знак?» — спросила другая. Черноглазая объяснила. «С сего дня и впредь мы являемся собственностью немецкого государства. Мои родители до войны промышляли лошадьми. За 2 дня до начала военных действий к нам пришли чиновники польского правительства и стали клеймить лошадей печатью собственность государства. С тех пор нам нельзя было пользоваться этими лошадьми. Тут то же самое. Поставленные на нас клейма – доказательство, что мы являемся собственностью немецкого государства. До конца войны мы являемся собственностью немецкого государства. Будет хотя бы кому-нибудь о нас позаботиться. Не как гетто, где мы бесхозные, и каждый, владеющий немецкой речью, мог над нами издеваться и делать, что ему заблагорассудится». Феля подняла голову, разъясняющую значение этого знака, и опять уставилась в пол. Ее сердце подсказывает совсем иное. В памяти всплывают отдельные образы, намеки, услышанные ею от дружинников. Еще в Дулаге ей сказали: «Это особенный этап, транспорт, ничего общего не имеющий с трудовыми лагерями». Тогда она не придавала значения этим словам. И только теперь до нее начинает доходить многое, чему раньше она не придавала значения. Только теперь она постигает истину. В этап были выбраны самые красивые девушки. Ведь сам Моник составлял списки. Феля знает, что до тех пор он лично не принимал никакого участия в подготовке акций для трудовых лагерей. Они обычно готовились с милицией под руководством особого наблюдателя от немцев. Он давал указания дружинникам, чтобы ловили только тех девушек, которые не работают в мастерских. На сей раз акция велась под началом гестапо, и никто из особого наблюдения не являлся. Почему сейчас в это дело вмешивается гестапо? Почему послали девушек, работающих в мастерских? И главное, чем объяснить, что отсюда не освободили ни одну из них? А тут ведь есть дочери геттовской знати. С каких это пор деньги перестали соблазнять деятелей Юденрата? А протекция? «Вот возвращается последняя группа», — сообщает черноглазая. Напротив, на полу, лежат сестры Тщебина. Они лежат, обнявшись. Каждая хочет подложить руку под голову другой, чтобы ей мягче было лежать. Все тут несчастны, но они несчастнее остальных. Хана села, оглядывается вокруг. А Цивия следит за ней испуганными глазами. И на них узкие передники, не закрывающие тело спереди. Между их грудями тоже выжженный знак Пельтхура. И они не знают значения этого знака, но их губы шепчут: «Господи, не отвернись от нас!» Двери барака открылись стремительно, шум. Никакого приказа не было. Мы все до единой вскочили со своих мест. Главная кальпакторша и ее помощницы вошли в барак. Красная надпись сверкала на черном бархате повязки. Достаточно было увидеть их, чтобы у любого живого существа кровь застыла в жилах. «Каждая должна посмотреть на вытатуированный на груди номер и выучить его наизусть, запомнить его!» – звучит приказ. Регистраторша группы обслуживания громко выкрикивает номера по списку. Кто вызван по списку, отходит в сторону. В каждом номере 5 цифр. Измученные, встревоженные девушки просят одна другую, чтобы им прочли вытатуированный номер. Цифра Даниэллы была А-13652 Пельдхура. Даниэлла и Пеля, увидев, что выжженные на живом теле их номера рядом, бросились друг дружке в объятия. Цифры рядом, значит, их не разлучат. Они всегда будут рядом, будут жить вместе. Когда выкрикнули номер Фели, Даниэлла хотела уже пойти следом. Но выкрикнули другой номер, более далекий, непорядковый. Ее не вызвали. Вызванная девушка вышла и встала в стороне. «Рабочая группа!» Сатанинская улыбка главной кальпакторши внезапно возникла в памяти Даниэллы. «Рабочая группа. Что кроется под этим словом? Хорошее или плохое? А может, только из-за незнания так страшно?» Красивейшие из девушек были выделены в особую группу. Входа в барак высилась голова главной кальпакторши, стриженная под мальчика. «Завтра сама выбросишь это говно!» «Если бы хотя бы Пеля осталась с ней!» Глаза закрываются от боли. Две большие группы построены в ряды. Вызванные номера шагнули влево, в сторону здания сектора радости. Они, вызванные, повернулись в противоположную сторону, в сектор работы. Тусклый фонарь освещал вход в барак, над дверью которого был прикреплен номер 29. Этот номер ее барака, где предстоит жить Даниэле. Она толкнула дверь и вошла. Ошеломленная, она остановилась, как копанная, и стала осматриваться. Яркая пустота барака, посредине которого тянется длинная дорожка, погружена в полумрак. Множество теней двигаются туда-сюда, не зная, куда и зачем. Безостановочно, без передышки. Все видится так, как предметы через слой мутной воды. Наверху, в углублениях балок, горят несколько лампочек, освещающих помещение тусклым светом. С того места, где Даниэлла остановилась, невозможно разглядеть конец барака. Длинная без конца дорога с обеих сторон вдоль стен. Два ряда деревянных нар, один ряд над другим. На них лежат или сидят, притиснутые одна к другой тени, завернутые в тряпки. Тряпки на ногах, на головах, повсюду. Невозможно разобрать ни возраста, ни пола. Скелеты. Сзади нее шумом раскрылись двери. Кальпакторши, вооруженные дубинками, показались в дверях и проревели: «Подняться на нары!» Даниэлла побежала к нарам, хотела уцепиться и подняться наверх. Но сверху ее встретили разинутые пасти, кривозубые рты, гноящиеся глаза. Ее стали пинать, бить по рукам, чтобы не дать ей подняться. «Новенькая!» Ее лицо свидетельствует, что она новенькая. А внизу кальпакторши бьют дубинками по головам тех, кто не успевает подняться и задерживается на полу барака. Удары падают на головы со звуком, напоминающим удары по пустым горшкам. Даниэлла металась в спешке от одних нар к другим, и наконец-то ей удалось втиснуться в ряд и подняться наверх. На нарах была раскидана тухлая солома. Соседки отворачивались от Даниэллы с ненавистью, избегая ее, как будто она пришла сюда по своей воле захватить их места. Теперь они заняты и озабочены. Они не могут заняться ею. Каждый из них держит между ног ржавую жестянку из-под консервов. Жестянки – порции грязного чая. Лихорадочно они ждут, чтобы им дали порцию хлеба. Нет, им некогда заниматься ею. Она, новенькая, полагает, что останется жить после них, потому что она новенькая. Но пусть подождет немного. Завтра Бауштеля ее научат жить. Двери опять распахнулись. В них появились две кальпакторши. Одна провизжала: «Тихо!» Две арестантки несут в руках корзину, наполненную порциями хлеба грубого помола. Кальпакторши с поднятыми дубинками сопровождают их сзади. Кальпакторши, шагающие позади, кидают каждой арестантке порцию хлеба. Хлеб грязный, порция ничтожна, но этим надо удовлетвориться до следующего дня. Даниэлла поймала брошенную ей порцию хлеба, зажав ее в руках. Хотя со вчерашнего дня она ничего не ела, она не ощущает голода. Наоборот, если бы ее заставили есть, она не смогла бы проглотить ни кусочка. Соседка крепко держит обеими руками хлеб и рассматривает его горящими глазами со всех сторон. Ржавая банка с чаем зажата между коленями. Она раскрывает рот, обнажая источенные большие зубы. Кажется, она тут же разжует всю пайку хлеба. Нет, она только приближает хлеб к зубам и опять отнимает его. Зубы как бы только прикасаются к хлебу, но дают ему улизнуть обратно в руки. Хотя порция уменьшается, но следов на хлебе совсем не видно. Порция хлеба уменьшается, пока от него ничего не остается, но зубы продолжают молоть. Они впитываются в пустые, грязные руки, где раньше был хлеб. Закончив облизывать руки, женщина повернулась к Даниэле и уставилась на ее порцию, лежавшую еще целехонькой в руке. Глаза впились в порцию черного хлеба, взглядом она его высасывала и проглатывала. Даниэла огляделась вокруг. Она еще не пришла в себя. Неужто это все не сон? И тут же почувствовала, что на нее уставились молящие глаза. Вместо ненависти, бывшей раньше в этом взоре, появился теплый взгляд, жалкий, как из глаз старушки, знающей боли другого. Их взгляды встретились. Старуха устала, опустила голову и не издала ни одного звука, ни вздоха. Сердце Даниэлы сжалось. Соседка опустилась на солому, повернувшись лицом к Даниэле. Она не смогла отвести свой взор от пайки хлеба, еще лежавшей в руке новенькой. Даниэла поспешно протянула пайку старухе. «Кушай!» — сказала она. Медленно старуха подняла голову над соломой, посмотрела на новенькую с опаской, как бы не веря своим ушам. Но, видя протянутый хлеб, убедившись, что руки новенькой не тянутся назад, старуха схватила ломоть с быстротой хищного зверя и спрятала его в ожидании. Теперь она готова убить и быть убитой за этот хлеб. Старуха с поспешностью впилась в пайку. Она еще не верила в реальность происходящего. Она смотрела на Даниэлу и глотала, смотрела и глотала. Поднесла банку с чаем к губам, но незаметно поставила ее на прежнее место. Перестала жевать, закрыла лицо огрубевшими руками и разразилась ужасающим плачем. Маленький остаток хлеба лежал около ее ног на соломе. Даниэла обняла старуху, и та прижалась к ее груди. Постепенно она успокоилась. Даниэла нежно гладила голову старухи. Кругом арестантки были погружены в сон. Старуха спросила слабым голосом, «Откуда тебя привезли?» «Из третьего еврейского квартала», — ответила Даниэла. «А я из первого», — сказала та. «Там еще остались евреи. Многие работают в мастерских. Моя фамилия Зайднер, Рена Зайднер. В первом сборном пункте нас разъединили, и я попала сюда. Из первого этапа, попавшего сюда, никого, кроме еще одной, не осталось живых. Вот те, что напротив, из дома кукол, те пока живы. Случайно не слышал ли ты, может, кто из моей семьи, живших в точке, уцелел?» Она никого не знала из первого квартала. «Дом кукол, что это значит? Что делается в этом лагере? Что он представляет собой?» «Я сама из Конгрессии», — ответила она. «Из-за войны я застряла в столице. В еврейском квартале я никого не знала. Что происходит здесь? Есть ли тут мастерские? Что там, на той стороне?» Когда Рена Зайднер услышала слова «на той стороне», ее глаза зажглись уничтожающим блеском. «Те, что там, жрут наш хлеб, колбасу, маргарин, две порции супа каждый день, чаю сколько хотят. В санитарный день ты увидишь, какие они пухленькие, упитанные. Из нашего лагеря ежедневно выносят мусульманок в отдаленный барак. Для них назначают санитарный день только когда привозят новый этап. Так или иначе, мне не протянуть долго. Мне так хочется увидеть кого-нибудь из моей семьи, прежде чем меня отправят в крематорий». Старуха упала на солому, обессиленная. Даниэле так и не удалось вытянуть у нее подробности о лагере. Сердце Даниэлы замерло. Она чувствовала себя виноватой в горе этой старухи. Ее появление из того мира вызвало в душе то видение прошлого. Без сомнения, она разбередила ее раны. Чтобы отвлечь от мрачных мыслей, она спросила: «Госпожа Зайднер, сколько вам лет?» Старуха повернула в ее голову пустые глаза. Без движения, погруженные в свое видение, она ответила с полным безразличием: «Когда началась война, я была в пятом классе гимназии». Даниэла замерла. Ей захотелось вскочить и убежать, крикнуть от ужаса. Среди балок перекрытия прикреплены две тусклые лампочки, как два раскрытых глаза, наблюдающие за сотнями женских тел, распростертых на нарах. Они выглядели, словно тряпье, пропитанное сыростью и плесенью. Женщины спали, и их дыхание не было слышно. Рена Зайднер, старуха, не кончившая еще среднюю школу, тоже впала в сон. Из открывшегося рта торчали верхние зубы, большие, выпирающие из обнаженных десен. Даниэла закрыла голову обеими руками, как бы защищаясь от ужаса, спускающегося на нее. Она ведь почти однолетка с этой старухой. «Встать! Встать! Встать!» После трехкратного выкрика «Кальфакторш» на соломе начинается паника. Все соскакивают с нор, причем так спешно, как будто всю ночь провели в ожидании этих выкриков. Рена Зайднер расталкивает Даниэлу, чтобы спасти ее от ударов дубинки. Прошли минуты, пока Даниэла сообразила, где она находится. На дворе еще царила темнота. У двери барака раздавали чай. Мутная водичка, настоянная на траве. Все женщины выстроились в очередь с ржавыми банками в руках. В течение всего дня эти жестяные банки висят у лагерниц на боку, на веревочке или на проволоке, в которой они завязывают свои халаты без пуговиц. Рена вернулась от бочки раздачи. Она нашла Даниэлу и дала ей банку с чаем. Даниэла 2 дня подряд ничего не ела и не пила, но один взгляд на эту ржавую банку вызвал у нее приступ рвоты. Работа началась в 6 утра. Надо приготовить инструменты. Горе тому лагернику, у которого Хенштель, надсмотрщик, найдет инструмент не в порядке. К месту работы собрались 2 сотни лагерниц. 2-е крыло лагеря с его красными цветами и розовыми бараками отсюда не видно. Как будто его нет. Здесь же ямы, рытвины, каменистая почва. Никто не знал, да и не спрашивал, что тут строят. 1000 жизней уже поглотила эта земля, и ни одна из жертв не знала, для чего и почему. Пока удается выровнять участок земли, гибнет целый транспорт девушек. Вновь прибывшие не знают, чем занимались до них, и не увидят, чем будут заниматься после них. Все бегут чистить свой инструмент. Хенштель проверяет, чтобы на черенке лопаты не осталось ни одной песчинки. На площади Даниэла вдруг увидела Хану и Чебина, старшую из 2 сестер. Хана упала ей на плечо и разрыдалась. Та Хана, что всегда носила в себе свое горе, никогда не жаловалась, не плакала, а принимала все со смирением, как божье наказание. «У меня забрали мою сестру. Вчера нас разлучили, и моя младшая сестра Цвиле не сможет сама спасти себя». О первой своей ночи в бараке, где она была среди живых трупов, Ханна не говорит. Она сокрушается и плачет только о своей младшей сестре Цвии. Почему разлучили их? Как там Цвиле обойдется без нее? Даниэла смотрит на Ханну и молчит. Разве не так же ей было тяжко, когда она узнала, что Гарри исчез, а вчера, когда ее разлучили с Филией? «Давай, Ханна, держаться вместе», — сказала она, взяла ее под локоть и по пути рассказала ей о своем знакомстве со старой лагерницей. «Вон она там, чистит свою лопату». Они подошли к Рене Зайднер. Рена выглядела теперь моложе, проворнее и более живой, чем вчера, когда лежала на соломе. Она сидит на земле и камнем точит лопату. Рена улыбается им, а ведь после прибытия нового этапа здесь устраивают селекцию. Большой автомобиль въезжает Бауштель, и Хейнштель, отбирая женщин, велит им оставить лопаты и лезть в этот автомобиль. «На небо, моя милая, там теперь строят автостраду!» Так шутит Хенштель, когда его работницы, из которых он уже высосал последнюю каплю жизни, карабкаются в автомобиль, везущий их к крематорий. На место увезенной, новенькую, все идет, как бы по замкнутому кругу. Рена Зайднер легла на желтый песок. Ханна закончила чистить свою лопату и тоже прилегла отдышаться. Лопату она кладет на себя, острием к груди, к сердцу. Рена довольна. Сегодня работы начнут на 2 часа позже, и это ей кажется подобием праздника. Сегодня она сможет немного отдохнуть, а в любой другой день она уже к этому времени устает. Сегодня ад начинается с опозданием на 2 часа, так как вчера прибыл новый этап «Крыло радости», и там утром устроят экзекуцию. Раз так, Рена может пока полежать в свое удовольствие на песке. Сегодня праздник в лагере. Вот эти там, из «Крыла радости», жрут хотя бы досыта, прежде чем наступает их срок отправиться в газовую печь. В конечном счете, их тоже вывозят отсюда в том же автомобиле. Но пока они живы, они не так мучаются от голода. Там их откармливают нашим хлебом, нашими порциями повидла. Они набивают себе брюхо, жиреют. Что касается побоев, достающихся им напоследок, то мы их получаем каждый день полную меру. 3 сильных удара в гонг разнеслись по всему лагерю. Кальтерпактерши выбегали из бараков с вытянутыми в руках дубинками, опуская их безжалостно на головы лагерниц, подгоняя их к площади экзекуции. Все арестантки обязаны были присутствовать на площади во время проведения публичного очищения. Каждая часть лагеря отделена от другой двумя рядами колючей проволоки. Между рядами проволоки находится площадь экзекуции, площадь смерти. Кальпакторша из крыла радости выводит около 20 совершенно голых девушек и привязывает каждую к специальному стулу. Около каждой из этих жертв стоит кальпакторша с дубиной в руке. Главная кальпакторша дирижирует наказаниями. Это и есть очистительное мероприятие. Глаза всех устремлены в ее сторону в ожидании знака для начала действия. Но она не спешит. Ждет появления Яги, белокурой начальницы лагеря, которая вот-вот должна появиться здесь со своей свитой. Когда появляется эта белокурая бестия, главная кальпакторша слегка проводит кнутом по спине одной из кальпакторш. Это и есть знак к началу очищения. Дубинки поднимаются в едином темпе и с немецкой точностью ложатся на голые тела, без остановок, беспрестанно. Крики рвутся в небо, но беспорядочно, без всякой немецкой дисциплины. Машина стоит наготове. Кальфакторша кидает в нее растерзанные тела очищенных, и, получив свой страшный груз, она отъезжает от крыла радости и заворачивает во вторую часть лагеря, чтобы прихватить еще живые скелеты из отдельного барака. В рабочем крыле мусульманки ползут сами и взбираются в машину с большими усилиями. Голова у Хенштеля походила на луну. Круглая, вычерченная как бы циркулем, наголо обритая, уши маленькие, нос малюсенький и маленький рот, и все это вмонтировано в громадную розовую мясную тушу, а в руке у него толстая длинная дубинка. Когда Хенштель избивал, а избивал он часто до смерти, никогда не удавалось узнать по его лицу, делает ли он это от злости или так, для собственного удовольствия. Он походил на автомат, привезенный сюда для убийства, и автомат этот выполнял заданное с удивительной точностью. Возможно, что дома у Хенштеля есть жена и дети. Возможно, что каждое воскресенье он аккуратно ходит в свою кирху. Возможно, что в самой семье, среди родственников и соседей, Хенштель известен как скромный и тихий человек. Возможно, что до войны Хенштель работал в какой-нибудь строительной фирме служащим, примерным, исполнительным, а жена ему готовила и давала с собой каждое утро, точно в один и тот же час, бутерброд с куском грудинки для 10-часового его завтрака. Каждое утро, в один и тот же час, перед уходом на работу, он целовал свою жену в лоб. Но здесь, в лагере работы от радости, Хенштель ежедневно купается в море крови, среди неописуемого человеческого горя, которое нельзя передать обычным человеческим языком. Теми же руками, которыми Хенштель каждое утро точно в 10 часов вынимал свой бутерброд, заботливо приготовленный нежными пальцами его праву, этими же руками он ежедневно отнимает жизнь у ни в чем не повинных девушек. Возможно, что в такие дни Хенштель возвращается к себе домой, как в свое время с работы в фирме, делает себе ножную ванну. Заходят к нему соседи, завязывают беседу, играют в домино. Хенштель поливает цветы, стоящие на подоконнике. После ухода соседей Хенштель вытаскивает из железного кармана свои часы луковицу, заводит их на следующие 24 часа и начинает готовиться ко сну. Ведь завтра, с рассветом, ему опять вставать для выполнения своего патриотического долга в лагере работы от радости. Девушкам нового этапа не хватает инструмента. Из-за очищения Хенштель опоздал в лагерь и не успел отобрать нужные жертвы. Поэтому и не хватает инструмента. Хенштель собирает всех новеньких, выстраивает их, глядывается в каждую из них. Кто устоит дольше на работе, кто тут же отстанет, упадет. Проклятый рыбий народ. Это его обычная присказка. Они действительно похожи на рыб, вытащенных из воды. Есть задыхающиеся тут же, но бывают такие, что живут несколько дольше. У Хенштеля свой оригинальный метод. Он знает, что раньше всего надо показать им, как у него работают. Ему известно, что источник, дающий силу и возможность выполнять любую работу, — это страх. И этот страх им нужно внушить тут же, безотлагательно. Метод давно испытанный. По грунту уложена рельсовая дорога, по которой везут вагонетки, груженные камнем. Эти рельсы нужно перетащить с места на место. Самая подходящая и полезная работа для девушек из нового этапа. Хенштель приказывает. Девушки заходят и становятся между рельсами. Они стоят в затылок друг дружке во всю длину уложенных рельсов. Рельсы прикреплены к шпалам, а шпалы под тяжестью вагонеток с камнем погружены глубоко в землю. Когда все уже готово, Хенштель подает пизгливую команду. «Хватайте!» Девушки наклоняются к земле, хватают руками справа и слева холодные рельсы, а Хенштейн орет: «Поднять высоко! Поднять вверх!» Девушки стоят, нагнувшись, хватают рельсы руками, но они не поддаются. Шпалы так ушли в почву, что кажутся схваченными ей намертво. Девушки нагнулись, как будто в немой молитве просят, чтобы земля сжалилась над ними и отпустила шпалы с рельсами. Сразу они этого не заметили, но услышали жуткие крики. Хенштель стоял над Ханной и бил ее по телу без остановок, непрерывно. Он бил ее продуманно, с наслаждением. Ханна лежит на рельсах, а Хенштель пинает ее дубинкой по ногам, по голове, по рукам. Ханна катается по земле, вонзается зубами в песок, рвет на себе волосы. А Хенштель стоит над нею, степенный, тихий, без всякого признака раздражения и злобы, и бьет ее толстой дубинкой по плечам, норовит угодить по щиколоткам, по кистям рук, бьет, не переставая. «Боже милосердный, возьми меня к себе! Боже милосердный, прими меня к себе! Господи!» Но Хенштель не дает ей умереть. Не так скоро он отдаст свою жертву в руки Господа. Хенштель знает, что Ханне предстоит еще долго кричать, прежде чем она испустит дух. Все девушки должны помнить ее крик. Хенштель стязает Ханну расчетливо по системе, только чтобы она не впала в обморочное состояние, когда она перестает кричать, а это будет означать, что наступает смерть. Все эти сведения он почерпнул из своего длительного опыта. «Хватать!» – несется повторный приказ Хенштеля. Девушки кидаются на рельс, впиваясь в них пальцами изо всех сил. «Поднять вверх!» Страх прибавляет девушкам силы, и понемногу шпалы начинают подниматься и вылезать из челюстей, хвативших их земли. И Хенштель визжит: «За позвоночники!» Это значит выпрямить поясницу и вытянуть руки с рельсами, прикрученными к шпалам. Земля тянет их к себе обратно, не хочет отдать то, что ей принадлежит, но несутся над головами выпрямляющихся девушек крики Ханны: «Господи, Боже мой! Господи!» И слабые руки девушек несут рельсы. Кальфакторши бросают Ханин труп в отдельно стоящий барак, чтобы он не мешал остальным в работе. Хенштель вытаскивает из жилетного кармана свою толстую луковицу ровно 10 часов и садится на краю вагонетки перекусить. Его острые зубы вонзаются в бутерброд, а глазки в это время блуждают вокруг. Он, как помещик, разглядывает свое стадо, пасущееся на лугах его богатой фермы. Все девушки стоят на площади Бауштере голыми. Яга, рыжий зверь и немецкий врач лагеря пришли полюбопытствовать, что им привезли в новом этапе. Лагерный врач обходит ряды этапниц и зорко вглядывается в лицо каждой. Дойдя до Даниэллы, он остановился, посмотрел на черный рубец, проходящий под косым углом по ее спине. Память кнута главной кальфакторши. Он стоит, удивленный. Неужели? Может ли это быть? Тут, в немецком трудовом лагере, бьют. Его лицо не перестает выражать удивление, словно тут произошло что-то такое, что нарушает немецкую этику. Неужели подобное могло произойти здесь? Он показал пальцем на плечо Даниэллы, на место, где начинается рубец. «Когда это произошло?» – спросил он. Даниэлла вспомнила про медальон, спрятанный в тряпье на земле, и промолчала. Врач глядывает в свое стройное тело и старается понять, что случилось. Иначе как тут произошло недоразумение, ошибка. Не всякого сомнения, ошибка. Он приказал девушке раскрыть рот, осмотрел ее глаза, пощупал ее груди и, повернувшись к начальнице лагеря, стал с ней шептаться. Яга подошла к Даниэлле, посмотрела на нее вблизи и задала ей несколько вопросов. Не болеет ли она внутренними болезнями? Болела ли инфекционными болезнями? Замужем ли? Почти все те вопросы, что задавала ей регистраторша во время переписи 2 дня тому назад. «Нет», — отвечала Даниэлла на каждый из вопросов. Начальница лагеря приказала Даниэлле выйти из рядов, одеться и встать в сторону. Когда закончился смотр и остальные вернулись в распоряжение Хенштеля, Яга повела с собой Даниэллу в конторку регистраторши. Там она проверила ее медицинскую карту, приказала срочно явиться словацкой врачихе, той самой врачихе, что записала Даниэлла в рабочую группу. Когда врач появилась, Яга угостила ее сильным ударом сапога в живот. Только после этого предисловия она указала на Даниэллу и процедила со злостью: «Такой цветок посылают в каменоломню! Много ли таких имеется в твоем борделе?» С этой минуты Даниэла была переведена в крыло радости.